Ах, мама, мама, если бы я раньше увидел и понял вашу жизнь, мне не нужно было бы ходить куда-нибудь за живым примером мудрой чистой жизни. Ну что теперь, сынок, оглядываться назад? Я отчаивалась, пока у меня не было надежды на твою встречу с великой рукой, а сейчас вижу, как была неправа. Милосердие великих людей не похоже на наше. Если дядя Ананды сказал тогда, что тебя спасет великая рука, мне следовало знать, что так оно и будет, что придет помощь. А я поддалась страху, чуть совсем не пала духом. Какой же я тебе пример? Ах, боже мой, заговорились мы с тобой. Шоколад-то остыл, пудинг едва теплый, а ты все такой же голодный. Подогрев ужин и накормив сына, старушка еще долго сидела подле него, слушая рассказ о его жизни у Ананды. Никогда прежде не посвящавший мать свою интимную жизнь Генри, сейчас излил всю душу, не утаив самых тяжких воспоминаний и переживаний, начав с первых дней знакомства, совершенно случайного, с Анандой, Генри закончил своим крушением в Константинополе. Так, сидя однажды в дешевом венском кафе с товарищем, он вдруг услышал голос необычайного металлического тембра, обращенный к его соседу. «Марко, как ты сюда забрался?» От неожиданности оба студента, погруженные в какой-то научный разговор, вздрогнули. И вдруг Марко весь расцвел, забыл обо всем на свете и выскочил на улицу, смотревшему на них сквозь искусственную зелень, незнакомцу. Вернувшись с ним к столику, Марко назвал его Анандой и представил Генри. — Вы не сердитесь, что я прервал ваш разговор? — спросил Ананда, глаза которого огромные, темные, так блестели, что казались Генри золотыми и чрезвычайно поразили его. — Сердился минуту назад, но сейчас в восторге. — Вот как? Вы легко переходите от одного настроения к другому, и ваше мнение меняется так же быстро. Мои мнения и настроения, и вообще весь я действительно неустойчивы, но в свое оправдание могу сказать, что не встретил еще в жизни ничего такого, что могло бы захватить меня целиком. Хотя, если бы я знал, что могу разделить ваши интересы, я бы вовеки не отошел ни от них, ни от вас. Вот я вижу вас первый раз в жизни, но уверен, что вы живете не так и не тем, чем живут другие. Совершенно неожиданно для самого себя сказал обычно молчаливый и необщительный Генри. Марко посмотрел на Генри во все глаза, рассмеялся и сказал Ананде: «Ну, разве я не прав, Ананда, называя вас блуждающей кометой, изменяющей орбиты людей? Этот молчаливый британец, считающий себя, хоть и не совсем безосновательно, талантливее и умнее всех, позволяющий себе разговаривать с людьми без должного уважения, вдруг разразился объяснением в любви. Но только, милый мой Генри, перед вами не немецкий профессор с его строгими методиками, дотошностью и аккуратностью. Имеете память и прилежание? Пожалуйте, в ученики». Ананда — учитель жизни. Чтобы за ним следовать, надо подниматься по ступеням духовного развития, а не интересоваться лишь одной наукой, да мечтать, какое место вы займете среди синклита мировых знаменитостей. Уязвленный в самое чувствительное место Генри, тот Генри, который еще не видал Ананды, вспыхнул бы, наговорил грубости и рассорился навек. Теперь же, под пристальным взглядом нового знакомого, ласковым и успокаивающим, он с чувством сказал: «Вы глубоко правы, Марко. Я совершенно недостоин быть другом или, как вы выразились, учеником сэра Ананды. Но, в свою очередь, не могу понять вас. Как можете вы спокойно ходить на Венский медицинский факультет, если знаете, что на свете есть учитель жизни, что можно его найти и за ним следовать? Кто вам сказал, что я сижу только в душной лягушачьей немецкой науке и не следую за Анандой? Чтобы делать выводы и заключения, надо хотя бы знать логические связи между всеми предпосылками и посылками. А вы, не зная меня до этого мгновения, ведь интересовались бы всегда лишь моей библиотекой, мною же, как бесплатным к ней приложением, вы позволяете себе делать неуклюжие выводы. Да и какой вам Ананда, сэр? Вы воображаете, что выше вашей Англии ничего на свете нет? Марко пылал, стрела Генри попала в цель. Будет вам спорить о несущественном, дети. Ты, Марко, виноват больше. Уже скоро 3 года, как ты дружишь со мной, и обещал мне, что твой бурный итальянский темперамент будет к этому времени усмирен. Но я вижу, что по-прежнему сначала говорит твой язык, а уж потом думает голова. «Нет, нет, Ананда, мой дорогой, светлый гений», — печально ответил Марко, — «я отлично знаю, что не должен был раздражаться. Генри ведь не понимает, что пронзил меня». «Если бы и понимал, все равно виноват ты, ведь ты поймал его стрелу. Но оставим пока этот разговор. Запомни только, никогда не проси у жизни того, к чему не чувствуешь себя совершенно готовым. Если что-то тебе не дается, не настаивай. Жди, мужайся, воспитывай самообладание, и только тогда вступай на манящую тебя дорогу, когда почувствуешь себе умение и силу владеть собой. Что же касается вас, мой новый друг, то если вам захочется, Марко привезет вас ко мне завтра вечером. Я живу в окрестностях Вены, недалеко от города, и сообщение хорошее. Приезжайте отдохнуть и подышать отличным воздухом. А сейчас я похищаю у вас Марко. Не сердитесь и постарайтесь сохранить ваше доброжелательное настроение. До завтра, — прибавил Ананда, пожимая руку Генри. Такой руки еще не приходилось Генри держать своей, узкая, мягкая и сильная, довольно большая, но такая пропорциональная, артистическая рука Ананды овладела, казалось, Генри всем его существом. «Итак, до завтра. Я вижу, что вы приедете, но уговор — ни разу не раздражаться до завтра». «Ну как я могу сердиться на Марко, если он познакомил меня с вами? Всю жизнь я должен быть ему благодарен за это счастье». «Снова, неожиданно для самого себя», — сказал Генри. Ему показалось, что Ананда на миг как бы задумался и, улыбнувшись, сказал, «Как трудно бывает человеку разобраться в самом себе и понять, где у него действительное желание, а где его иллюзия». Приподняв на прощание элегантным жестом шляпу, Ананда пошел к выходу, увлекая за собой Марко.